жесткое, грубое, от одного общения с ним. — О! — выдохнула Скарлетт. Чувство вины боролось в ней с чувством радости от того, что Эшли неравнодушен к ней, что она ему по-прежнему мила. Слава богу, он думает, что Ред виноват в том, что она считает каждое пенни. А на самом-то деле Ред не имел к этому никакого отношения, и вся вина только ее. Но в конце концов на совести Реда достаточно много черных пятен, не страшно, если прибавится еще одно. Будь вашим мужем любой другой человек, я, может быть, так бы не огорчался, но... Ред Батлер, я вижу, что он с вами сделал. Вы сами не заметили, как вслед за ним стали мыслить сухо и жестко. О, да, я знаю, что не должен этого говорить. Он спас мне жизнь, и я благодарен ему. Но как бы я хотел, чтобы это был кто угодно, только не он. И я не имею права говорить с вами так. Точно, ах, нет, Эшли, имеете. Как никто другой. Говорю вам, это просто невыносимо. Видеть, как вы, такая тонкая, огрубели под его влиянием. Знать, что ваша красота, ваше обаяние принадлежат человеку, который... Когда я думаю, что он дотрагивается до вас, я... Сейчас он поцелует меня, — в экстазе подумала Скарлетт. И не я буду в этом виновата. Она качнулась к нему, но он отступил на шаг, словно вдруг осознав, что сказал слишком много. Сказал то, чего не собирался говорить. Простите великодушно, Скарлетт. Я намекала, что ваш муж не джентльмен. Сам сейчас наговорил такое, что меня тоже джентльменом не назовешь. Никто не имеет права принижать мужа перед женой. Мне нет оправдания, кроме... Он запнулся, лицо его исказилось. Она ждала, затаив дыхание. У меня вообще нет оправданий. Бешеная работа шла в мозгу Скарлетт, пока она ехала в карете домой. Вообще нет оправданий, кроме того, что он любит ее. И мысль, что она спит в объятиях Ретта, вызывает в нем такую ярость, на какую она не считала его способным. Что ж, она может это понять. Если бы не сознание, что его отношения с Мелани волею судеб сводятся к отношениям брата и сестры, она сама жила бы как в аду. Значит, объятия Ретта огрубили ее, сделали более жесткой. Что ж, раз Эшли так считает, она вполне может обойтись без этих объятий. И она подумала, как это будет сладостно и романтично, если оба они с Эшли решат блюсти физическую верность друг другу. Хотя каждый и связан супружескими узами с другим человеком, эта идея завладела ее воображением и пришлась ей по душе. Да к тому же была тут и практическая сторона, ведь это значит, что ей не придется больше рожать. Когда Скарлетт приехала домой и отпустила карету, восторженное состояние, овладевшее ею после слов Эшли, начало испаряться. Стоило ей представить себе, как она скажет Ретту, что хочет иметь отдельную спальню, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это будет нелегко. Да и как она скажет Эшли, что не допускает больше до себя Ретта, потому что он, Эшли, так пожелал? Кому нужна такая жертва, если никто не знает о ней? Да чего же это тяжкое бремя, скромность и деликатность, если бы только она могла говорить с Эшли так же откровенно, как с Реттом? А, да ладно, найдет она способ намекнуть Эшли на истинное положение вещей. Она поднялась по лестнице и, открыв дверь в детскую, обнаружила Ретта. Он сидел у колыбельки Бонни, держа Эллу на коленях, а Уэйд стоял рядом и показывал ему свои сокровища, спрятанные в карманах. Какое счастье, что Ретт любит детей и так ими занимается. Есть ведь отчимы, которые терпеть не могут детей от предыдущих браков. — Я хочу поговорить с тобой, — сказала Скарлетт и прошла в их спальню. Лучше покончить с этим сразу, пока она полна решимости не иметь больше детей, и любовь Эшли придает ей силы для разговора. Ред, без всяких предисловий начала она, как только он закрыл за собой дверь спальни. Я не хочу больше иметь детей, это решено. Если его и поразило ее неожиданное заявление, то он и виду не подал. Он не спеша подошел к креслу и, опустившись в него, откинулся на спинку. Я ведь уже говорил тебе, моя кошечка, еще прежде, чем родилась Бонни, что мне безразлично, будет у нас один ребенок или 20. Ловко он уходит от главного. Как будто появление детей не имеет никакого отношения к тому, что этому предшествует. По-моему, троих вполне достаточно. Я вовсе не намерена каждый год носить по ребенку. 3, мне кажется, вполне подходящим числом. Ты прекрасно понимаешь, — начала была она и покраснела от смущения. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Понимаю. А ты сознаешь, что я могу подать на развод, если ты откажешься выполнять свои супружеские обязанности?